ВИШ, 1969 год, номер 1, страница 61. А кроме истребителей, сплошным потоком шли танки, артиллерия, боеприпасы, топливо. На рассвете 22 июня на станцию Шауляй прибыл для разгрузки эшелон тяжелого артиллерийского полка. Битва за Ленинград, 1941-1944 годы, страница 22. Ни один эшелон, конечно, и не только с пушками. Вот кое-что об автомобилях. К концу июня 1941 года на железных дорогах простаивали 1320 поездов с автомобилями. ВИШ, 1975 год, номер 1, страница 81. Германские войска напали 22 июня, а уже к концу июня такое количество эшелонов с автомобилями простаивало в прифронтовой полосе. Стандартный вес воинского эшелона того времени 900 тонн, 45 20-тонных вагонов. Если на каждом вагоне находился один автомобиль, то значит ожидали разгрузки 59 400 автомобилей. Однако часто в условиях, когда нападение противника не предвиделось, а оно не предвиделось, автомобили грузили змеей, передние колеса автомобиля ставили в кузов предыдущего, а в свою очередь в его кузов колеса следующего и так далее. Таким образом, за счет экономии в один эшелон загружалось большее число автомобилей. Кто-то перед войной собрал такое количество вагонов и автомобилей, погрузил автомобили в вагоны и доставил к западным границам. Ясно, что этот процесс начался еще до войны. Но вот разгрузить эти машины не успели. А тут же рядом нескончаемым потоком шли эшелоны с боеприпасами. «Красная звезда» 28 апреля 1985 года отмечает. Вечером 21 июня 1941 года коменданту железнодорожного участка станции Лиепая сообщили: «Примите специальный состав, он с боеприпасами. Нужно отправить его по назначению в первую очередь». Лиепая в то время находилась очень близко от границы, но эшелон идет транзитом, то есть к самой границе. На всех фронтах боеприпасы находились в железнодорожных вагонах, что обычно делается перед подготовкой наступления на большую глубину. В оборонительной войне проще, надежнее и дешевле располагать боеприпасы на заранее подготовленных рубежах. Израсходовав боеприпасы на одном рубеже, войска налегке быстро отходят на второй рубеж, где заранее приготовлены боеприпасы, затем на третий и так далее. Но перед наступлением боеприпасы размещают на подвижном транспорте. Это очень дорого и опасно. Юго-Западный фронт только на небольшой станции Калиновка имел 1500 вагонов с боеприпасами. Куманев. Советские железнодорожники в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Страница 36. У меня много материалов о спасении эшелонов с боеприпасами в 1941 году. Но не все, конечно, удалось спасти. Генерал-полковник артиллерии Волка Трубенко сообщает, что в 1941 году только один Западный фронт потерял 4216 вагонов с боеприпасами. ВИШ, 1980 год, номер 5, страница 71. Но фронтов было не один, а пять. Не только Западный фронт терял вагоны с боеприпасами. Постараемся мысленно представить себе количество боеприпасов, на всех фронтах, которые попали к противнику и которые удалось спасти.